Поздравляем всех с праздником великим святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Что нам сказать о сегодняшнем празднике? Снова только то самое главное, что стоит в центре этого праздника. Исповедание Петра, которое было в Кесарии Филипповой, где Христос уединился со своими учениками, где, может быть, не так теснили его толпы народные, и он имел возможность беседовать с ними о самом сокровенном. Этот вопрос, который задает Христос своим ученикам: «За кого меня, Сына Человеческого, почитают люди?» означает, что Господь не спрашивает, что думают о нем первосвященники, книжники, фарисеи, ученые, богословы, которые ненавидят Христа, которые ослеплены ненавистью и завистью к Нему, и потому просто не в состоянии судить о Его личности. Они обвиняют Его в нарушении закона, злословят Его, гонят Его и хотят убить Его. Господь хочет знать, что думает о Нем простой народ, который независим в своих суждениях от того, какое общественное положение занимает человек, какое у него богатство и какая у него власть. И ученики говорят, что, слушая твою проповедь, видя чудеса, которые ты совершаешь, народ самого высокого о тебе мнения. Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие говорят, что ты Илия или Иеремия, третьи говорят, что один из пророков. Сколько голов, столько и умов, мнения различные, но истина одна. И Господь спрашивает своих учеников: а вы что думаете о Сыне Человеческом, за кого вы почитаете Его? Ученики Христовы больше знают, чем все остальные люди. Им больше дано было прикоснуться к жизни Христа. Им предстоит проповедь о Христе. Поэтому очень важно, чтобы у них было истинное понятие о Христе. И апостол Петр, самый смелый из них, тот, кого называют уста апостолов, выходит вперед и от имени всех апостолов, а теперь мы можем сказать от имени всей Церкви, от имени всех нас, дает краткое, но полное исповедание истины. Ты Христос, Сын Бога Живаго. И Господь говорит ему: блажен ты, Симон Вар Ионий, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Блажен тот человек, которому дано исповедать эту истину. Сам Христос называет его блаженным. И нет иного блаженства, нет высшего счастья на земле, чем это блаженство. Все блаженство заключается в знании того, что есть Христос. И здесь, на земле вечности, сия и жизнь вечная да знают, говорит сам Господь об этом, истинного Бога, Отца Небесного и посланного им, Сына Единородного. Апостол Петр и всякий человек, кто сподобился этого блаженства, исповедует Христа Сыном Божиим, не потому что он умнее всех и гениальнее всех, не потому что он больше всех знает о всех вещах божественных и человеческих, все науки постиг и все богословие, а потому что Отец Небесный открыл ему. И воистину, это непостижимое блаженство, когда человек так облагодатствован самим Богом. И вся жизнь человека заключается только в том, чтобы достигнуть этого исповедания и сохранить это исповедание. Господь через это исповедание открывает великую тайну Церкви. Он как бы подписывает, Он кровью своей подпишет эту царскую, эту божественную хартию, которой утверждается Церковь Божия. Он утверждает ее бытие этим исповеданием. Он говорит, что Он созиждет Церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Он созиждет свою Церковь, Он сам строитель и устроитель Церкви Божией. И в Церкви Божией все, сколько будет существовать род человеческий, кого Бог избрал от этого мира, отделил от этого мира, исподобил этого высокого исповедания. Какое утешение для нас всегда, что сам Христос, строитель и устроитель Церкви Божией, Он уже создал эту Церковь, и Он продолжает ее созидать. Что бы ни происходило с Церковью нашей, какие бы испытания она ни проходила, какие бы внутренние потрясения она ни переживала, Христос созидает эту Церковь, и Его властью, Его крепостью божественной, Его мудростью совершается все в Церкви. Он говорит, что Он созиждет Церковь на камне. Строитель может быть сколь угодно чудесным, но если основание гнилое, то здание не устоит. И поэтому мы должны всегда смотреть, что в основании, в каком состоянии находится основание. Тот камень, который Христос кладет в основание Церкви, тверд и прочен, и время не в состоянии разрушить этот камень, это основание. И оно никогда не осядет под тяжестью здания, которое возводит Христос. Христос не строит свое здание на песке, потому что Он знает, какие великие бури ожидают Церковь. Он строит его на камне, и Он говорит, что камень – это Петр. Он назвал его этим именем с самого начала, когда избрал его, и он последовал за ним. И теперь он подтверждает это имя. Что означает это имя, эта тайна исповедания Петром Христа Сыном Божьим? Вы знаете, что католическая церковь утверждает, что здесь для них основание – говорит, что римский первосвященник является единственным духовным наследником апостола Петра, который сам является основанием, камнем церкви, на которой созидает эту церковь Христос. И действительно, многие святые отцы говорят, что Христос на Петре, как на камне, строит свою церковь. В том смысле, в каком апостол Павел говорит, что Церковь Божия строится на основании апостолов. И поскольку апостол Петр был одним из первых, кто положил первые камни среди иудеев и среди язычников в этом здании церкви, то он в этом смысле может быть назван именно основанием церкви. Точно так же, как апостол Павел, который не был среди двенадцати, но который, как он сам исповедует в Духе Святом, не меньше Петра, но больше всех потрудился ради Господа. И, как говорит блаженный Августин, ни одному апостолу Петру и ни одному апостолу Павлу, а всем апостолам равным образом Христос дает этот небесный дар. Другие святые отцы говорят, что этот камень есть Христос. Он говорит: «Ты Петр, то есть ты камень, потому что ты Христов». И на этом камне, говорит Христос, показывая на себя, «Я созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он единственный камень, единственный краеугольный камень, который отвергли строители и который стал во главу угла. И апостол Петр назван именем камень, потому что он един со Христом. И это в том же смысле, в каком апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И в каком апостол Петр говорит, чтобы мы сами устрояли из себя живые камни, все верующие в Господа, на основании уже положенном, на основании апостол и на том основании уже положенном, кроме которого никто не может положить, на Господе нашем. И, конечно же, самое простое и очевидное понимание этой тайны, которую дают большинство святых отцов, это исповедание истины, которая была у апостола Петра. На основании этой истины, на основании исповедания этой истины, Господь созидает свою церковь. Уберите исповедание этой истины, и в одно мгновение Святая Соборная Апостольская Церковь рассыплется, перестанет существовать. Если Христос не Сын Божий, то христианство все ложь. Если нет исповедания этой истины у кого-то из нас, то он не христианин. Он не может приступать к тайнам Христовым, а тем более служитель церкви не может быть без этого исповедания. Уберите это исповедание или какие-то тайны веры, догматы нашей веры, связанные с этим исповеданием, а все догматы нашей веры связаны с ним. Уберите один из этих догматов или исказите его. И та церковь, которая будет исповедовать это заблуждение, сразу же перестанет иметь общение со всею соборной апостольской святой церковью. В зависимости от того, насколько твердо церковь исповедует эту истину, стоит она или падает, и каждый из нас. Это, как говорят святые отцы, главная петля, на которой вращается дверь нашего спасения. И потому Христос говорит, что Он будет хранить свою церковь и защищать ее, и врата адовы не одолеют ее. Это значит, что у церкви будут враги всегда, которые будут бороться с ней, которые будут делать все, чтобы церковь уничтожить, чтобы она перестала существовать. И самое главное, что им нужно добиться, не просто стереть ее с лица земли, а чтобы не было в церкви этого исповедания истины, и тогда церковь сама перестает уже существовать. Но Господь говорит, что они не добьются ничего. Доколе будет стоять мир, в мире будет Церковь Христова. Не везде и не всегда в равной мере чистоты и великолепия, как открывает нам Апокалипсис о судьбах Церкви Божией в мире. Но она всегда будет свята и непорочна, не имеющая пятна или порока, или нечто от таковых, потому что она Христова. И ясно совершенно, что она будет терпеть поражение на отдельных фронтах. Но из главной битвы, которая совершается в мире, она выйдет более чем победителем. И сила этой Церкви заключается в исповедании истины. Так велика эта сила, что она обращена ко всем народам. «Идите и научите все народы», — говорит Христос, крестящий их во имя этой истины, и относится к каждому человеку без исключения. Как бы ни запутался человек, подобно Павлу, и как бы низко ни пал человек, подобно Петру с его отречением, Господь, благодаря покаянию и этой истине, может всегда восстановить небесное достоинство человека. Как когда апостол Петр, а за ним и апостол Павел, научился сам и других научил, что нет ничего, что Бог осветил, ни чистого или скверного, ни одного человека, тогда открылась сила этой истины. И тогда стало ясно, что значит эта истина, когда дана была благодать людям, принявшим ее, быть способными понести любые труды, пройти через любые страдания и через самую смерть, только бы сохранить исповедание этой истины. Уже 20 почти веков Господь обращается с этим вопросом, который Он задал своим ученикам в Кесарии Филипповой. «За кого почитают меня люди? Что думают о Христе люди нашего времени? Есть среди них те, кто хуже фарисеев и книжников, те, кто ненавидят Христа, те, кто готовы растоптать Его. Если бы Он снова явился, они снова бы оплеванием и заушением и распятием встретили Его». И мы знаем, кто эти люди, которые открыто выступают против Церкви Христовой, которые становятся сознательными врагами истины. И есть люди, которые равнодушны ко Христу. Если их спросить, что они думают о Христе, они скажут: «А мы ничего не думаем». Настолько мертвы люди, и таких людей становится все больше. И много еще таких людей, которые очень высоко ставят Христа, которые с восхищением слушают Его Слово, удивляясь красоте и глубине Его, но которые не постигают, что Он Сын Божий. Если бы они пошли дальше, если бы открылась им истинная глубина, то они бы вместе с апостолом Петром, вместе с апостолом Павлом, со всей Церковью, с изумлением и радостью воскликнули: «Воистину, Христос, Сын Божий, это Бог!» Потому что учение, которое Он предлагает миру, вопиет само об этом. Никто никогда не говорил, как этот человек, и никто никогда не будет говорить, как он говорил. И чудеса, которые Христос совершает, вопиют. Легче, говорят святые отцы, сосчитать звезды небесные, чем число тех чудес, которые Христос совершил уже, которые Он сейчас совершает в жизнях и душах миллионов людей, и которые еще Он совершит до конца мира. Воскресение Христово и история 20 веков Церкви вопиет об этом. И пусть велико отступничество от Христа и предательство Его в сегодняшнем мире. Пусть не останется ни одного человека, который исповедует эту истину. Тогда камни возопьют: един свят, един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца. Аминь.